Алексей Пехов. Особый почтовый. Продолжение. Штаб-квартира патруля находилась на Клыке, небольшом мысе, вонзающемся в залив на южной оконечности Сан-Винсента. Здесь были форт, две большие летные площадки, приличное количество зданий, казарм, складов и хранилищ, а также собственный храм, огромный парк и пирсы. Когда я только появился на Черепашьем, меня пригласили в патруль. Проворные люди каким-то немыслимым образом пронюхали о моем боевом опыте и, не размениваясь на мелочи, сразу предложили стать командиром звена. Но я отказался по двум совершенно глупым, как многие полагают, причинам. Во-первых, не хотелось кидать ога, с которым мы уже целый год рассекали на ласточке. А во-вторых, надоело быть одним из тех, кто выполняет чужие приказы. Этого мне вполне хватило дома, так что я не собирался подставлять шею под ту же самую ярму еще раз. С тех пор патруль больше никогда меня не беспокоил. Не в его правилах приглашать дважды. Пока мы шли, я прикидывал все «за» и «против». Если приглашение от капитана поступило в связи со вчерашним ночным происшествием, опасаться нечего. Мне вряд ли что-то грозит, даже при учете двух покойников. Патруль не караул. Его дело охранять границы острова и парить в небесах, а не ловить преступников. А вот если и вправду прижали лепрекона, у меня будут большие проблемы. Патрульные — именно те, кому губернатор поручил следить, чтобы на острове не появлялись горячие артефакты. Но добраться до Клыка нам также было не суждено. Еще двое ребят из патруля оказались на дороге, как только мы свернули на соседнюю улицу. За их спинами стоял закрытый фургон. «Залезайте», — приказал Хафлинг. От его былого дружелюбия не осталось и следа. «Вы уверены, что все делаете правильно?» — процедил я, стараясь найти путь к отступлению. Но в спину дышали Гролли, и бежать не имело никакого смысла. «Некуда». «Не торгуйся! Лезь, иначе закинем!» — проворковал один из громил. Сопротивляться было совершенно бесполезно. Гира затравленно посмотрела на меня, понимая, что мы попали в переплет. Гролем надоело ждать, и один из них толкнул меня в спину. Я, скрипя зубами, дал себя обыскать и, обезоруженный, залез в душный фургон. Гному заставили последовать за мной. Последними внутрь забрались верзилы. Им пришлось согнуться в три погибели, чтобы не касаться башками натянутой парусины, которая была здесь вместо крыши. Повозка тронулась. Я посмотрел на девчонку, и она тихо спросила: «Что происходит, Лас?» «Заткнулись оба», — едва разжимая губы, процедил Гроль. Мы сочли за лучшее послушаться. Ехали довольно долго, и точно не на Клык. Куда-то на окраины Сан-Винсента, с каждой минутой удаляясь от моря. Вряд ли капитан будет беседовать с нами на границе джунглей. Здесь что-то совсем иное. Я был уверен лишь в одном. Нас взяли не из-за Гир. Хафлинг на девчонку даже не посмотрел. Ему был нужен исключительно я. Что это могло значить, оставалось лишь догадываться. Скорее всего, действительно, все дело в моей особой почтовой работе. Кому-то мы, сами того не ведая, умудрились перейти дорожку. И на этого неизвестного работают люди из патруля. В метках можно было не сомневаться. Они настоящие. Впрочем, как и деньги, которые, похоже, заплатили продажным патрульным, чтобы привести меня куда следует. Солнце жарило без пощады. Я взмок и к тому же отбил всю задницу на жесткой лавке. Случилось то, на что я совершенно не рассчитывал. Фургон выехал за пределы города и поплелся по разбитой дороге в сторону джунглей. Понадобились еще минут 40, чтобы мы наконец-то остановились. Гроли выпрыгнули наружу, и тут же появился давешний Хафлинг. «Вылазьте, приехали». Мы оказались на небольшой каменистой поляне, которую пересекал ленивый ручей, бежавший из ярко-зеленых зарослей. По правую сторону от фургона начиналась большая вырубка. Еще дальше стояли глиняные хижины с пальмовыми крышами. За ними виднелось наполовину заросшее травой поле с полуразрушенной посадочной полосой. Возле нее стояло 6 стриколетов черно-красной расцветки. Вдовы, месяцы и единороги. Я слышал, что в этом месте когда-то была полоса, но не думал, что кто-нибудь ею до сих пор пользуется. «За мной!» — приказал патрульный. Пришлось плестись за ним, чувствуя, как бдительные взгляды Гролли буравят спину. Когда до хижины оставалось не больше 100 шагов, Гира внезапно резко бросилась в сторону, поднырнула под выставленную лапищу одного из громил, проскользнула между ногу второго и проворно бросилась в сторону джунглей. Хафлинг выхватил пистолет, но тут уже я не зевал и ногой ударил его по руке. Дуло подлетело вверх, хлопнуло, и пуля ушла в небеса. Развить атаку я не успел, потому что стальные пальцы Гролля впились мне в руки и без труда подняли над землей. «Не калечить!» — крикнул их командир. Меня аккуратно поставили на землю, но хватку не ослабили. Гира тем временем уже успела скрыться в зарослях. «Догнать ее?» — спросил один из конвоиров. «Небо с ней!» — сплюнул Хафлинг. «Пусть катится. Нам она не нужна. А ты урод. Если еще чего-нибудь выкинешь, останешься без зубов». Меня привели в большую просторную хижину. Здесь, к своему изумлению, я увидел Ога. Физиономия у компаньона была хмурая, а под глазом наливался синяк приличного размера. Кроме орка, в комнате находился высокий человек лет 45. Лицо у него было тонкое, холеное, благородное. От такого дона можно было ждать только неприятностей. Он изучил меня цепким взглядом, прошел к столу, сел. «Я рад наконец-то познакомиться с вами». Голос у незнакомца оказался хриплым, простуженным. «Мое имя Тони. Тони Петля. Быть может, слышали?» «Еще бы мы не слышали. Тони Петля — правая рука черного ага. Следовательно, сейчас мы имеем дело с самыми опасными ловцами удачи Союза. И нам явно придется тяжело». Не дождавшись ответа, Дон продолжил. «Вчера пара патрульных, находившихся в рейде, доложила, что обнаружила вас на подлете к острову с серьезными повреждениями. Далее сопроводила до логова, где вы и рухнули. Это верно?» Я всегда знал, что у шайки ага отличные осведомители, так что не стал отрицать очевидного. «Да, обычная аварийная посадка. Не понимаю, отчего столь лихие люди, как вы, ею заинтересовались?» «О, нам совершенно не важно, каким местом и как сильно вы ударились о землю. Гораздо интереснее услышать, что послужило причиной подобной неприятности». «У нас и раньше бывали поломки, в том числе от, так сказать, внешних воздействий. Никто и бровью не вел. Мало ли на кого нарвались курьеры во время постоянных перелетов. Живы и ладно. Однако сейчас заинтересовались нами не последние люди криминального мира Союза. Что изменилось и как мы умудрились привлечь к себе такое ненужное внимание?» «У нас произошла небольшая стычка», — выдал я. «Кто напал?» «Морской народ». Лицо Тони окаменело. Он сцепил холеные руки и обратился к Огу. «А ты что скажешь, орк?» «То же самое. Да, я был гораздо лучшего мнения об особом почтовом. Про вашу особенную почту до нас доходили некоторые слухи, но было не досуг разбираться. Но теперь я с радостью займусь ими, если вы не перестанете корчить из себя придурков». Он выдвинул ящик стола и вытащил оттуда лист плотной бумаги, на котором лежало насекомое размером с ладонь. Ало-оранжевые полоски, сломанные крылья и разбитая от страшного удара голова. «Мои люди проверили ваш стреколет. Эту огнепчелу нашли под бронепластиной. Надо полагать, совершенно случайно застряла. Вы, умники, конечно же, должны знать, что у морского народа нет ничего подобного. Судя по характерным дырам в корпусе шершня, эту пчелу вырастили гномы. У вас осталось желание отрицать очевидное?» «Нет», — сказал я, поджав губы. «Кто же мог подумать, что молот и глубин оставят нам такой неприятный сюрприз?» «Прекрасно. Я рад, что мы пришли к одним и тем же выводам. Будьте любезны рассказать об этих любопытных событиях чуть поподробнее. Пришлось исполнить его настойчивую просьбу. Когда история завершилась, Тони небрежно бросил: «Как назывались галеоны фрегат?» Можно было попытаться навесить бананов ему на уши, но я не стал. Вдруг и тут случится прокол. Фрекен Унгорх. «Ну вот, видите, как приятно говорить правду», — обрадовался человек. «Место, где их встретили, сможете указать?» «Конечно». Я подошел к карте и ткнул пальцем, ошибившись миль на 200. Ок одобрительно кивнул. «Вот, здесь. Они шли курсом на юго-восток», — соврал я. «Это точно эльф?» Я кивнул. «Пускай проверяют». Тони кивнул Гроллем. «Проводите летунов отдохнуть. Я должен получить подтверждение их слов». «А что потом?» Петля окинул нас долгим взглядом. «Потом решим». Мне не понравился его тон. У подобных ребят очень часто потом и вовсе не бывает. Чик по горлу ножичком, и все. «Вы двое, пошевеливайтесь!» — прикрикнул на нас Хафлинг. «Придется вам просиживать задницы без подружки». «Какой такой подружки?» — нахмурился Тони. Патрульный осклабился. Эльф прогуливался с красоткой-гномой. Но она сбежала почти у двери в самый последний момент. Благородный Дон буквально позеленел от злости. Он заорал так, что кайманы в ближайшей реке, наверное, передохли от страха. «Идиоты! Найдите ее! Немедленно!» «Так она в джунгли дунула!» «Мне плевать! Соберите людей! Организуйте поиск! Кто она, эльф?» Резко обратился он ко мне. «Знакомая», — совершенно искренне ответил я. «Гномы! Такие же редкие гости на этом острове, как и твое племя! Если это та, о ком я думаю, то за ее голову Ак обещал 500 луидоров, и я намерен привести ее хоть на веревке!» Мне оставалось лишь порадоваться, что Гира так вовремя исчезла. Продолжение повести Алексея Пехова «Особый почтовый» в следующей части модели для сборки на радио Energy. Yeah. слушаете «Модель для сборки» на радио Energy. Алексей Пехов. Особый почтовый. Продолжение. Глава шестая, в которой события развиваются лишь для того, чтобы завершиться совсем не так, как я надеялся. Дыра, куда нас запихнули, оказалось хуже не придумаешь. Толстенные глиняные стены, никакого намека на окна, массивная дверь. Хорошо хоть, что гнилой соломы и кровососущих паразитов здесь не было. Мы в очередной раз вляпались, а, партнер? Ок сел прямо на пол. Пожалуй, осталось понять, во что. Вопрос, не требующий ответа. Напарник оскалил клыки. Или ты совсем не в курсе происходящего? К сожалению, времени, чтобы узнавать последние новости, у меня не было. Нашлись дела с новой знакомой. Где ты ее подцепил? Пришлось рассказать. Слышал, что трепал Тони про черного ага? 500 луидоров за голову какой-то гномы лас. Как думаешь, зачем самому большому мерзавцу и головорезу Союза понадобилось это Фрейкин? Я не знаю, дружище. Но ее ищут не только люди ага. Я столкнулся с серьезными ребятами, и они были не из наших. Орк растянул губы в улыбке. Конечно же, не из наших. Наши слишком жадные акулы. Когда на бочке лежат 500 монет или несколько сотен тысяч, они выбирают последние. Видел, какое сегодня чистое небо? Все площадки пусты. Наши лихие воины разлетелись кто куда. Утром, прежде чем меня повязали, я узнал, что в королевстве гномов случилась маленькая буча. Озадаченно протянул я. Не вижу связи. Недомерки живут на континенте. До него отсюда больше 2000 миль. Что ловцам удачи делать у гномов? И при чем тут ак? Ни к чему лететь в такую даль. Сейчас все поймешь. Вестхайном всегда управляли 3 могущественных и богатых клана недомерков. Кархи, Лорхи и Горхи. Знаю. Несколько недель назад между семьями пробежала кошка. Не знаю, из-за чего они сцепились, но горхов размазали по стенкам. Но остальные теперь грызутся между собой. Пока вроде бы лорхи сильнее. К тому же к ним присоединились и другие семьи. Так вот, пока все бурлило, какая-то часть кархов решила сбежать, прихватив под шумок часть сокровищ из пещер горхов. Знаешь, на чем увезли золотишко? На горхском галеоне, который назывался... Всепрекраснейшая, всеюнейшая, всепотрясающая, вседоступнейшая Фрекин Унгорх Валентина Пятая. Пораженно прошептал я. В самую точку. Там что, так много золота? Вполне достаточно, чтобы все ловцы удачи нашего архипелага разлетелись на поиски легких деньжат. Откуда же все узнали, что пузатый Фрекин где-то поблизости? Ок выпятил нижнюю губу, задумался и ответил. На материке много болтливых птичек. Кто-то вполне мог запомнить направление полета галеона и передал сюда верным людям. Думаю, если наше братье загребет хотя бы половину сокровищ, гульба растянется на год. Гномы никогда не слыли бедняками. Тогда неудивительно, что Ак так заинтересовался нашей поломкой и огнепчелой. Ребята любят деньги не меньше, чем все остальные. Они ничего не найдут. Не зная точку выхода и направления, искать гномов в небе все равно, что иголку в шерсти тролля. Даже маги не помогут. В этот момент где-то за стеной взревел демон, и рев подозрительно быстро стал приближаться к нашему узилищу. Какой-то дурень вылетел с полосы. Напарник вскочил. Его предположение оказалось верным. Выло прямо за стеной, но даже сквозь вопли беснующегося демона я услышал знакомое деловитое гудение. Такой звук издают разбуженные в ульях огнепчелы. «Ложись!» — гаркнул я обу. Гулко взвыло. К Грохнули тяжелые пушки. Стена содрогнулась от попаданий. Я лежал, вжавшись в пол, когда надо мной пронесся целый рой озверевших насекомых. Затем наступила тишина, и я рискнул осмотреться. Дом был изрешечен. Каждая дыра оказалась размером с мою голову. Двери тоже больше не существовало, а на пороге стояла раскрасневшаяся Гира. «Хватит лежать, ребята! Времени в обрез! Летим, пока они не опомнились!» «Почему ты вернулась? И откуда у тебя перстень для печатей?» В данной ситуации я задал не самые умные вопросы, но меня можно простить. Ничего подобного я не ожидал. «Позже! Летим!» «Ты в своем уме!» — заорал Ок. Он тоже был порядком удивлен. «Нам на хвост сядется их шайка!» «Вся шайка рыскает в поисках Фрекин Унгорх! А когда вернется, нас убьют!» — крикнула гнома. Было видно, что она в отчаянии. «Это не патруль! Церемониться не будут!» Мы бы еще колебались, если бы с дальнего конца летной площадки не раздался низкий вой Латимер. Подняли тревогу. Выскочив наружу, я увидел остроносую вдову. Этот стрекалет был рассчитан на трех летунов. Стрелка-штурмана, сидящего впереди, пилота и заднего стрелка в отдельной кабине. Гира выбрала лучший из всех возможных вариантов. Окс заскочил на подножку и нырнул в кабину штурмана. Я, чтобы не терять время, подсадил Гиру. Мне, в отличие от товарищей, пристегиваться ремнями было некогда. «Держитесь!» Развернув стрекалет, я направил его к началу полосы. Преследователи сочли, что взлетать я буду оттуда, и заторопились на северную часть поля. Этого мне и надо было. Вырубка осталась совершенно пустой. Пытаясь совладать с незнакомым демоном, я замкнул своим кольцом магический поток, заставляя тварь подчиняться моим приказам. Вдова, подпрыгивая на кочках, рванула вперед. Кто-то жахнул по нам из мушкета, но расстояние было слишком велико, и никакой опасности для нас не было. Еще раз грохнули разрозненные выстрелы, теперь уже за спиной. Мелькнули хижины, пальмы, вплотную придвинулись джунгли, и мы оказались в воздухе. Ситуация хуже не придумаешь. После случившегося возвращаться на Черепаший остров было, мягко говоря, неразумно. Во всяком случае, какое-то время. Компания Черного Ага не успокоится, пока до нас не доберется. Да и на островах Союза укрыться будет тяжело. Хорошо бы пересидеть в каком-нибудь тихом местечке. Как можно дальше от дома, но, конечно же, не на континенте. У меня на примете была лишь одна такая точка. Шелковая звезда — один из немногих островов, принадлежащих народу крашев, также называемых морскими людьми. Он не входит в союз павлиньей гряды, и жители остальных земель на нем редкие гости. Возможно, нам удастся переждать неприятности там и подумать, что делать дальше. «Рассчитай путь до шелковой звезды!» — крикнул я Огу. Из-за ветра напарник услышал меня только со второго раза. Я обернулся к Гире. «Ты в порядке?» В ответ она показала мне большой палец и довольно улыбнулась. «Умеешь обращаться с этой штукой?» — спросил я про легкую молнию, закрепленную на подвижном лафете перед ее кабиной. «Справлюсь!» Она взялась за две гладкие отполированные рукоятки. Повела бронзовым стволом из стороны в сторону, впрочем, стараясь не касаться пальцем спускового кристалла магической энергии. Минут через 15 Ок закончил колдовать над каббалистической доской, и в шаре засеребрился нужный мне курс. Стараясь держать высоту 2000 ярдов и прижимаясь к облакам, мы полетели четко на юг. Так прошел час. Облачный фронт закончился, и мы оказались в чистом небе. Гира крикнула, привлекая мое внимание. Милях в трех, гораздо ниже нас, над морем двигались три точки. Месяцы. Я ждал этого с момента нашего бегства. Тони не мог так просто отпустить нас. Убегать не имело смысла, не отстанут, да и прятаться поздно. Даже зеленоротому новичку-летуну по их маневрированию было бы понятно, что нас заметили. Трое против одного – плохой расклад. К тому же у Ага опытные летуны, а их стрекалеты – серьезные противники. Единственное, в чем наше преимущество – это вдова. У нее гораздо более свирепый демон и гораздо более мощное вооружение, чем у месяцев. Главное – не вести бой на малых высотах. Там наша птичка становится ужасно капризной. «Летим быстрее!» – крикнула Гира. «Ну что же ты?» «Бесполезно. Не отстанут, лучше отбиться!» Я начал сближаться с преследователями, впрочем, не меняя высоты и сохраняя для себя это бесценное преимущество. Наметил ближайшую цель и, отжав жезл, коршуном упал на нее. Это не так просто, как многие думают. Во время подобного падения скорость немаленькая, и стрекалет, находящийся ниже тебя, лишь на несколько жалких секунд оказывается в перекрестии прицела. За эти краткие мгновения следует не промазать и нашпиговать врага как можно большим числом огнепчел. В противном случае просто пролетишь мимо или, того хуже, врежешься в собственного противника. Месяц понимал, что такое пушки вдовы. Он ушел в сплит, я не стал продолжать преследование и по крутой спирали набрал высоту. Один из стервятников, конечно же, не утерпел и ринулся за нами, решив поиграть в стародавнюю игру всех боевых летунов «Заберись быстрее на горку». Очень опрометчиво с его стороны. На больших высотах демоны месяцев выдыхаются быстрее тварей вдов. Чем выше от земли, а значит от изнанки, тем слабее становятся потусторонние существа. В нас дважды выстрелили, но из-за большого расстояния разлет магических насекомых оказался слишком велик, и мы пережили эти атаки безо всякого вреда для нашей птички. Мы забрались на высоту, где влияние изнанки почти не чувствовалось. Мощь демона начала падать с каждой секундой, скорость вдовы снижаться, а сам стрекалет вибрировать, словно по нему дубасили клюками перепившиеся лепреконы. Но, как я и предполагал, месяц сдох первым и ушел в сваливание, перевернувшись на спину. Несмотря на сдавленный вопль Гиры, я перекувыркнул вдову через голову так, чтобы прямо перед нами оказалось море и светло-серое брюхо вражеского стрекалета. Ок, не мешкая, выпалил из тяжелой молнии. Ослепительный пучок голубого света ударил точно в середину корпуса ловца удачи, развалив его надвое. Горящие, искореженные взрывом обломки, словно метеориты, падали вниз, а вырвавшийся на свободу демон с торжествующим воплем исчез в изнанке. Мы полого пикировали вниз, туда, где кружили два уцелевших месяца, не решившихся преследовать нас. Я поймал один из стрекалетов в перекрестии прицела и пальцем прижал кристалл на жезле. Длинные ярко-красные росчерки пронеслись в воздухе, смяли щит и в клочья разворотили нос не успевшего увернуться противника. Последний оставшийся ушел вниз, стараясь заманить нас к морю и тем самым получить для себя преимущество в бою. Когда я на это не клюнул, он попытался пристроиться нам в хвост, ошибся при маневрировании и ок наделал в нем дырок. Я проследил за падением месяца, убедился, что тот упал в воду, и только после этого вновь лег на прежний курс. Модель для сборки. On Energy. Когда на горизонте появились очертания острова с высоким погасшим вулканом, мы начали снижение. И почти тут же под водой стало заметно движение. На глубине, параллельно нашему курсу, скользили три большие треугольные тени. Я знал, что это такое. Боевые скаты крашев. Они быстро поднялись со дна, изящно, словно дельфины, выпрыгнули из воды и, мерно взмахивая крыльями мантии, начали набирать высоту. На спинах тварей сидели наездники, с виду не слишком отличающиеся от обычных людей. Издревле краши не признавали демонов и предпочитали летать, а также воевать на живых существах. И я бы отметил, что летучие рыбки не самые простые противники. Шутить с ними шутки решались немногие. Почетный эскорт, не приближаясь, довел нас до берега, а затем скаты нырнули в воду, разметав в воздухе огромную тучу брызг. Обложенная розовыми раковинами посадочная полоса была прямо перед нами. Мы сели, и только теперь стало видно, что возле ангаров ровными рядками выстроились стрекалеты черно-красной расцветки. «Сматываемся отсюда!» — гаркнул Ок. Я начал разворачивать вдову, но дорогу перекрыл выпавший на полосу гигантский краб. При желании одним ударом клешни он мог смять нас в лепешку. И сидевшие у него на спине стрелки, вооруженные коралловыми завесами, представляли не меньшую опасность. Деваться было некуда. «Прости, напарник, но, кажется, на этот раз мы действительно долетались», — сказал я и устало откинулся на спинку кресла. «Шелковая звезда встретила нас совсем не так, как я рассчитывал». Глава 7, в которой выясняется, что желающих разбогатеть за счет принцессы становится все больше. Высокие широкоплечие ребята с розовой кожей, перепонками на руках и ногах и рыбьими головами довели нас до здания, выглядевшего как перевернутая на бок перламутровая раковина. Здесь едко и неприятно пахло морем, росли какие-то бурые листья, а под потолком в стеклянных аквариумах плавали осьминоги. Нас заключили в комнату безо всякой мебели и предоставили самим себе. «Стоило ли столько пролететь, чтобы вновь угодить в камеру?» — обратился я к провидению, сползая по стене на пол. «Это все из-за меня», — глухо произнесла Гира. «Глупости», — Ок поджал под себя ноги. «Всего лишь неудачное стечение обстоятельств». Я сосредоточенно порылся в карманах, надеясь обнаружить в них какое-нибудь страшное и грозное оружие. Но, конечно же, ничего подобного не нашел. Поэтому, разочарованно поджав губы, посмотрел на гнома и задал давно мучивший меня вопрос. «Гира, скажи, откуда у тебя кольцо для пробуждения демона?» Гнома потянуло за едва заметный под одеждой краешек цепочки, висевшей на шее, и мы увидели, что на нижнем звене висит тяжелая платиновая драгоценность. «Перстень принадлежит моей семье». «Поправь меня, но на печати действительно герб клана Горхов?» «Да». «Ничего не хочешь рассказать?» — поинтересовался я. «Да, в общем-то, нечего рассказывать. Когда в пещерах началась битва, отцу удалось отправить меня с верными людьми на Соловьиный мыс. Но кархи выследили нас. Все, кто был со мной, погибли. Я решила, что сумею скрыться на юге. Села на первый попавшийся шлюп и оказалась на Черепашьем острове. Однако и здесь меня встретили наемники». «Не понимаю, на кой ты им так нужна?» «Кархи украли магическую реликвию, которой мой род владел с момента основания мира. Но пока жив кто-то из горхов, наша вещь не станет никому подчиняться. Я всегда могу управлять ею с помощью своей крови, если она попадет в мои руки. Кархи опасаются этого. Но еще больше боятся, что меня используют против них лорхи. Последние тоже хотят стать самым старшим и влиятельным родом. И богатым, разумеется». Я как раз хотел поинтересоваться, что это за такая редкая и бесценная штука, но замок на двери лязгнул, и появились посетители. Первым вошел никто иной, как Тони Петля. Взгляд Дона не предвещал ничего хорошего. Рядом с ним встал широкоплечий орк с черной повязкой на левом глазу. Черный Ак. Я и не знал, что предводитель ловцов удачи на короткой ноге с крашами, иначе никогда бы не сел на шелковой звезде. Третьим посетителем оказался красноносый гном, по глаза заросший рыжей неопрятной бородой. Этот субъект был вооружен большим клетчатым носовым платком и простудой. На нас внимания недомерок не обратил, зато, увидев Гиру, едва не подпрыгнул. Потом протяжно высморкался, ожесточенно вытер несчастный нос, оставив большую часть соплей в усах и бороде, и, не глядя, запихнул клетчатую скатерть в карман. Оставалось лишь удивиться, что с такими уродами живут такие очаровательные крошки, как Гира. «Это та Фрекин, почтенный», — поинтересовался черный Ак у гнома. «Она самая превосходная», — кивнул одноглазый орк. «Ты хотя бы знаешь, что это за девчонка, эльф?» «Конечно», — невозмутимо ответил я. «Она мой второй стрелок». Черному Агу понравилась моя шутка, и он заржал, показав всему миру пеньки гнилых зубов. Я уж думал, Кархи давно превратили ее в покойницу. Кархи! Презрительно фыркнул гном. Эти недоумки не могут ночной горшок под кроватью найти. Но наше счастье, впрочем. Он опять высморкался, протрубив платок, словно мамонт, и перепугав всех окрестных тараканов. «Выходи, Фрекин!» «Непременно!» — очаровательно улыбнулась Гира, впрочем, и не подумав пошевелиться. «Как только выполните мои условия!» «Ты не в том положении, чтобы ставить условия!» — резко бросил Тони Петля. «Правда?» — она заинтересованно склонила голову. «Из чего вы это взяли? Мне будет очень интересно посмотреть, как без моей помощи вы, умники, найдете Фрекенунгорх». «Давайте выслушаем юную даму», — неожиданно предложил Черный Аг. «Возможно, она просит не так много, и это поможет нам раз и навсегда наладить крепкие узы нашего сотрудничества. Итак, Фрекен, чего вы хотите?» «Мои друзья пойдут со мной». «Исключено», — отрезал Тони. «Хватит капризничать, девка! Мы можем и заставить!» «Правда? И позвольте узнать, как вы это сделаете? Убьете? Но в таком случае спешу вас обрадовать, вы вряд ли найдете галеон». «Никто не собирается тебя убивать, девочка!» — гнусаво проворчал гном. «Если ты согласишься помогать клану лорхов, тебя и пальцем не тронут. Будешь жить в соответствии с привилегиями говорящей. Может, поверить, никому из моей семьи не улыбается самостоятельно возиться с горным цветком, артефактом из бесцветного списка». Название «горный цветок» мне ни о чем не говорило, а вот, услышав про бесцветный список, я навострил уши. «Ну?» Рыжебородый мял стальными пальцами многострадальный платок. «Что скажешь на такое предложение? Согласишься?» «Соглашусь», — тут же ответила она. «Но они пойдут со мной». «Хорошо», — принял решение гном. «Эльфы и орки никто и пальцем не тронет. Во всяком случае, до тех пор, пока ты делаешь то, что я говорю». «Я решительно против», — завопил потерявший последнее терпение Петля. «Оставьте свою мелочную злобабитность!» — неожиданно громко рявкнул гном. «Я достаточно плачу вам обоим денег, чтобы не терять времени на споры по таким пустякам!» «Ну, на мой взгляд, наши жизни не пустяки, но возражать по этому поводу недомерку я не счел нужным». «Хорошо, Фред Лорх. Они останутся жить!» — недовольно поджал губы Черный Ак. «Вы довольны, Фрекин?» «Вполне». «И мы можем рассчитывать, что вы укажете нам на карте точку, где Кархи прячут то, что нам нужно?» «Совершенно верно», — склонила она рыжую голову. «Ты понимаешь, что нас все равно прибьют?» — поинтересовался я у гнома, когда мы на краткое время вновь остались одни. «Конечно. Не считай меня доверчивой дурой. Но мы выкрутимся, доверьтесь мне». «Нам бы твою убежденность», — промолвил Ок. «И, кстати говоря, при чем тут бесцветный список? Мне не нравится связываться с вещью, которую занесли в этот каталог. Это нулевая категория, серьезнее некуда». Орк выразился предельно точно. «Лично я слышал лишь об одной вещи, входящей в бесцветный список — слезе единорога. С ее помощью можно расплавить стены любого города, любой самой надежной крепости, находясь от нее на расстоянии 20 миль. Реликвия Горхов, горный цветок, входит в список. Мы — говорящие. И он — главное сокровище моего клана. Он отзывается на нашу кровь, поэтому мы можем его чувствовать и управлять им». «И об этом сокровище, конечно же, мало кому известно». «Естественно». «Что делает этот артефакт?» «Ну, если его хорошо попросить, то он откроет между нашим миром и изнанкой стабильные врата». Она не обратила внимания на мои круглые глаза. «Это несбыточная мечта демонологов всего мира. Стабильный портал между двумя мирами. Он сотни раз облегчает захват и обуздание демонов, поскольку появляется возможность подманивать и вытаскивать гораздо более крупную рыбу, чем это умеют многие маги. Кажется, я начинаю догадываться, почему самых лучших тварей с изнанки можно купить исключительно у гномов, пробормотал Ок. Ты все правильно понял, улыбнулась Гира. Думаю, не стоит объяснять, от чего возникла вся эта суета, почему кархи его украли, а лорхи хотят отвоевать. Конечно, не стоит, и так все понятно. Тот, кто владеет демонами, владеет не только бешеными деньгами, но и нешуточной властью. Стрекалет без твари всего лишь бездушная груда мусора. Она ни за что не поднимется в воздух. Неудивительно, что на артефакт разинули рот не только гномы, но и ловцы удачи. По сравнению с каменным цветком, все остальные сокровища Фрекенунгорх – дешевка. «Добавьте, Фрекен! Мы ждем!» – прогудел рыжебородый лорх. Мы стояли в большом зале, освещенном светло-зелеными фонарями. Потолок, стены и пол здесь были прозрачными. За стеклом плавали огромные зубастые рыбы. Мне это место не понравилось. Словно в аквариум засунули. «Мне понадобится карта». Гном высморкался, с сожалением посмотрел на абсолютно изгаженный носовой платок, бросил его в угол и достал из кармана новый. «Вот она! Прошу приступать, Фрекен! Давайте скорее завершим эту тягостную процедуру!» Гира, меланхолично наблюдавшая за приготовлениями, встала со стула и, аккуратно расправив складки на длинной юбке, неспешным шагом направилась к карте. Я, не дожидаясь особого приглашения, последовал за ней. Ок сделал то же самое. Продолжение повести Алексея Пехова «Особый почтовый» в следующей части модели для сборки на радио Energy. Слушайте модель для сборки на радио Energy. Алексей Пехов. Особый почтовый. Продолжение. Наверное, со стороны мы смотрелись очень смешно. Два безоружных идиота охраняют юную гному. Единственный наш козырь — эти олухи не удосужились нас как следует обыскать. Так что отражающая стена, пускай наполовину пустая, пока была на мне. Один раз она сумеет остановить обычную пулю или меч. У Ога в левом ботинке прятался лягушачий прыжок. Не ахти какие фокусы, но это лучше, чем ничего. «Я поражен вашим благородством, господа!» — издевательски произнес черный Аг и дал своим людям распоряжение держать нас на прицеле. «Именно так и следует защищать женщин. Только давайте без глупостей. Мне не хотелось бы запачкать любимую карту кровью». «Боюсь, этой неприятности избежать не удастся. Карта будет испорчена. Для ритуала нужна кровь». «Кровь?» — оживился Тони и многозначительно посмотрел на нас с Огом. «Две подходящие кандидатуры есть». «И после этого еще кто-то смеет утверждать, что люди не мстительные сволочи?» «Умерьте, сбой горячий был!» За нас неожиданно вступился Лорх. «Девчонка единственная, кто здесь нужен! Только кровь Корха почуп смыет горный цветок! Не так ли, Фрекин?» «Дайте мне нож!» Не отвечая на вопрос, Гира требовательно протянула раскрытую ладонь, и черный Аг после недолгого колебания отдал ей свой кинжал. Гнома взяла его, быстрым движением провела по левому запястью, бросила оружие на карту и опустила руку. Кровь частыми каплями падала с пальцев на кинжал, который через несколько секунд затрепыхался, словно вытащенный на берег карп. Гира стояла, закрыв глаза. Ее сильно шатало, и я осторожно взял ее под локоть. Тем временем на карте образовалась лужица размером с ладонь. Она выпустила кровавые щупальца, которые проворно, словно живое, заструилось по разложенной карте. Пересекая острова, атоллы и мели, оно стремилось куда-то на юго-восток и замерло на самой границе карты возле туманной Плеяды. «Кровь указала путь!» — возликовал гном. «Теперь-то карси не уйдут от моего гнева!» В отличие от Лорха, я никакой радости не испытывал. Глава восьмая, в которой нам предлагают маленькое дельце с очень большой долей риска. Узнав место пребывания всепрекраснейшей, всевинейшей, всепотрясающей, вседоступнейшей Фрекинум Горх Валентины Пятой, компания искателей чужих сокровищ сразу же потеряла к нам интерес. Ребята, не став мешкать, тут же взяли Минотавра за рога. Мы покинули шелковую нить через час после того, как кровь Гиры указала путь ловцам удачи. Нашей троице выделили место на игривом Зефире, флагмане разношерстного флота Черного Ага, старой, но все еще грозной шхуне. Несмотря на хороший ход и мощное вооружение этой посудины, я не слишком-то верил, что Зефир, пускай и при поддержке нескольких десятков стрекалетов, сможет соперничать с фрегатом и галеоном. Так что, будь моя воля, я бы в бой не лез. Шансы выиграть, конечно, были, не спорю. История ловцов удачи знает и более дерзкие примеры, когда с гораздо меньшими силами захватывались куда более крупные конвои. Но в одном я точно не испытывал сомнений. Находиться на открытой палубе Зефира во время пушечной дуэли двух гигантов чревато большими неприятностями для здоровья. Мы стали на шхуне чем-то вроде почетных пленников. Нас не запирали, позволив шляться по палубе от бака до юта, пока не надоест. Но на всякий случай приставили двух сторожей, совершенно невнушительные комплекции, однако вооруженных целой россыпью горячих артефактов. На мой взгляд, эта предосторожность была, мягко говоря, излишней. Зефир шел на высоте мили, и никто из нас не был настолько безумен, чтобы прыгать через фальшборт без одуванчиковой подушки. Если же говорить о возможности добраться до одной из четырех вдов, висящих на цепях по бортам шхуны, улететь без колец развоплощения нечего и пытаться. Еще дважды рыжебородый гном заставлял Гиру проливать кровь на карту. Каждый раз после ритуала она едва держалась на ногах. Лорх и в третий раз подумывал проверить, не сменили ли кархи место своего укрытия, но я, разозлившись, ответил недомерку такую зуботычину, что тот едва не улетел в облака. Думаю, со второго раза у меня бы точно получилось его туда отправить, но вмешался Тони и с радостью залепил мне в ухо. Тут уж не утерпел Ок. Петля получил в глаз. Завязалась приличная потасовка, где нам постаралась намять бока палубная обслуга. Впрочем, у них мало что получилось, потому что на горизонте появился черный Ак. Обеими руками он держал за шкирку ревущего и размахивающего секирой гнома и орал, чтобы нашу троицу упекли куда-нибудь подальше. Что и было исполнено. Нам предоставили жалкую клетушку на нижней палубе. Подозреваю, что сели мы сюда вовсе не потому, что были наказаны, а от того, что орк спрятал нас подальше от лап гнома. До той поры, когда рыжебородый немного отойдет от пережитого. «У ребят терпение, как у улиток», — прогудел Ок. «Я думал, нас прибьют, едва услышат, где спрятаны сокровища». «Им незачем с этим спешить». Гнома занималась тем, что смазывала мои разбитые губы драконьей кровью, пузырек которой достала из своей видавшей виды сумки. «Знать, где находится горный цветок, и владеть им — вещи совершенно разные». «Не понимаю, кархи ведь смогли завладеть?» «Отнюдь. Они его хранят, но не более того. Я ведь уже говорил, что артефакт подчиняется лишь тем, в ком течет кровь горхов. Именно поэтому наш клан был самым могущественным среди моего народа». «Считаю, что рыжий сохранит тебе жизнь ради того, чтобы ты служил его роду?» — спросил орк. «Не говори глупостей», — мягко ответила она. «Где тогда, по-твоему, вся мощь лорхов, и отчего этот сопливый пень располагает лишь десятком молотов глубин, а не всем флотом рода?» «Ответ очень прост. Наш славный лорх действует на свой страх и риск, в обход собственного клана. Именно поэтому он нанял черного ага». «Тогда отчего ты все еще жива?» — недоуменно поинтересовался я. «Ты плохо слушаешь. Я последняя из рода. Если умру, горный цветок станет подчиняться тому клану, который находится к нему ближе всех в данный момент. Убив меня, лорх тут же отдаст артефакт в лапы кархов. Именно они сейчас рядом с реликвией. Так что пока он не расправится с кархами и не возьмет камень в свои руки, я буду жить». «А что потом?» «Считаешь, что мы покойники?» — нахмурилась Гира. «Вроде того, принцесса, вроде того». Гнома задумалась, и теперь уже надолго. Туманная Плеяда — группа островов, лететь до которой от архипелага Союза не одни сутки. Я слышал про это место, но никогда здесь не бывал. Да и что, собственно говоря, мне на них делать? Необжитые кусочки земель лежат вдали от оживленных воздушных путей. Стриколет здесь гораздо более редкий гость, чем людоед на званом обеде у губернатора. Сесть здесь, ой, как непросто. Мало того, что острова буквально утыканы острыми, точно зубы дракона, скалами, еще и туман, постоянно висящий над землей, плохой помощник во время приземления. Нас выпустили из клетки, как только на горизонте показалась земля. Первым, кого я увидел на мостике, был старина Тони. Надутый, как сыч, Дон едва сдерживался, чтобы не схватиться за пистолет. Черный Ак, не обратив на нас никакого внимания, проводил последний инструктаж для командиров звеньев. Лорх, с еще более красной мордой, чем прежде, развалившись в большом кресле, локал Эль. Увидев нас, он добродушно помахал рукой, словно никакой стычки между нами и не было. «Неси, эльф! Ты мне совсем нахрен не нужен!» Рыгнул он и отчего-то добавил: «Все учтено! Кархам придет конец!» Не знаю, что там учтено, но в одном он был прав. Конец кому-нибудь точно придет. «Фрекин, окажите мне услугу», — сказал освободившись от дел черный Ак. Сейчас случится маленькая потасовка. А палуба во время боя не место для юных девушек. Посидите в каюте. Мои люди позаботятся, чтобы вам было удобно. Предпочитаю остаться с друзьями. Гному упрямо закусила губу. Я настаиваю. В голосе Ага прозвенела сталь. Вы слишком ценны для нас, чтобы рисковать вами. Будьте добры, пройдите следом за моими людьми. Не беспокойтесь о ваших друзьях, никто не станет их вешать. Гира поняла, что спорить бесполезно, и, бросив на меня прощальный взгляд, отправилась вместе с навязанным эскортом на ют. Я считаю, что мы делаем глупость, доверяя таким, как они. Не выдержал петля. Заткнись и займись делами, отмахнулся одноглазый орк. Слушайте меня внимательно, господа. Наша дальняя разведка наткнулась на еще один корабль кархов в 200 милях отсюда. Шхуна хорошо вооружена. Она направляется сюда. Думаю, гномы хотят перегрузить сокровища с Галеона. Фрекином Горг сейчас не ищет, только ленивый. Слишком приметная корыта. Зачем нам это знать? Мрачно изрек Ок, спрятав руки в карманах. Затем, что мне хватит и трюмов Зефира. Еще один боевой корабль Карков здесь совершенно лишний. Мне не достает летунов. А шхуну надо перехватить до того, как она подойдет к острову. Я готов подорвать от себя 3 носорогов и 4 вдов. На днище последних уже прикреплены магические клетки грызи. Грызи — живые существа. Они рождаются на границе изнанки с нашим миром. Твари состоят лишь из огромной пасти и страшных зубов и являются настоящими разрушителями летающих гигантов. Поверьте, приятного мало, когда это чудовище всем весом падает на палубу, пробивает ее и оказывается где-то в чреве корабля. Оно пожирает все на своем пути, стремясь добраться до любимой пищи демона. «Не густо», — я пожал плечами. «Верно. Но это все, что есть. Мое предложение таково. Одна из вдов и все еще пуста. У меня нет подходящего экипажа для такой работы. Однако вас, я слышал, называют богами неба, хотя выглядите вы как обычные курьеры. К тому же ты, эльф, неплохо дырявил стрекалеты моего народа во время войны за серебро на континенте. Помогите мне и себе». «Условия», — хмуро поинтересовался я. Модель для сборки On Energy. Орк оскалил клыки. «Если шхуна не дойдет до земли, а вы вернетесь живыми, получите полную свободу. Проваливайте куда хотите, вы мне совершенно не нужны». «Согласны», — кивнул Ок, хотя гарантий нам не дали никаких. Ак оглянулся на Лорха, убедился, что тот полностью увлечен выпивкой, и понизил голос. «Если решите смыться или выкинете еще какой фокус, юный Фрекин умрет, что бы там ни говорил на этот счет рыжий недомерик. Мне на его магические побрякушки плевать. Вполне хватит и золота». Нам вернули кольца, выдали шлемофоны, теплые перчатки, куртки, шарфы, очки от солнца, а также воздушные пузыри. Небольшие артефакты, с помощью которых можно дышать на большой высоте. А высота у нас будет большая. Пойдем на пределе мощи демонов, чтобы застать шхуну врасплох. Я поспешно обживался в не слишком чистой кабине, надежно закрепив себя ремнями. «Думаешь, он и вправду убьет гному, если мы улетим?» Ок стоял на носу стрекалета в полный рост, опасно наклонившись над бездной. «Значит, не только меня беспокоит ее судьба», — кисло улыбнулся я. «Она неплохая». «Выходит, нам придется возвращаться, напарник». Он утвердительно хрюкнул и, усевшись в кресле, добавил, словно утешая меня. «Вряд ли у нас получилось бы смыться». «Готовы!» — проорали с Зефира. «Эй!» — гаркнул я, стараясь перекричать ворчание пробуждающегося демона. «Ослепли! У меня кабина заднего стрелка пуста!» «Можете еще и бочку рома с собой, эльф!» — последовал издевательский ответ, и в ту же секунду мы провалились вниз. «Скоты! И черный ак первый! Теперь, если нам сядут на хвост, придется туго!» Из-за прикрепленного к днищу грызя вдова казалась неуклюжей и нерасторопной. Чтобы привыкнуть к управлению, я пару раз облетел вокруг Зефира. Почти сразу же позади нас оказался один из трех носорогов сопровождения. Грубый и бесформенный, как все, что выходит из рук орков, вооружением и скоростью он ничем не уступал нашей птичке и при желании мог устроить нам массу неприятностей. Ярдах в 500 над нами кружили еще два носорога и три вдовы. Я присоединился к группе, и мы пошли четко на север, постепенно набирая высоту. День только начинался. Небо было ясно. Вокруг никакого намека на облачность, так что увидеть корыто кархов мы должны были издалека. Главное, чтобы они не заметили нас раньше. Поэтому сейчас идти по потолку значило повысить шанс не только удачного захода на цель, но и внезапности. Было невыносимо холодно. Я натянул на морду шарф, замотавшись по самые очки. Если бы не воздушный пузырь, мы с напарником давно бы задохнулись. Демон тоже чувствовал себя не слишком хорошо. Изнанка оказалась чрезмерно далеко, и вдова трижды пыталась свалиться на нас. Группа шла алмазом. Ок вертел головой, высматривая цель, но я заметил ее первым, до того, как засорился горизонт. Магический шар запылал угрожающе красным, указывая нужное направление. Шхуна и четыре молота глубин сопровождения появились в прямой видимости спустя 6 минут, следуя в сторону туманной плеяды на 5000 ярдов ниже, чем мы. Второй отряд кархов. Судя по их направлению и скорости, нас до сих пор не заметили. Мы сделали заход по широкой дуге, оказавшись со стороны кормы шхуны. Это давало нам возможность какое-то время избегать плотного огня зенитных пушек и молний. Ок должен был положить грызя в цель. Но сделать это возможно при одном условии. Если вдова во время пикирования не начнет рыскать. Она обязательно начнет с таким-то весом под брюхом. Ошибка и отклонение прицела даже на 1 дюйм может обернуться промахом. Нас наконец-то соизволили заметить. Все 4 молота, забыв о сопровождении корыта, бросились в нашу сторону, стремительно набирая высоту. У носорогов тут же нашлось занятие, и они, воспользовавшись преимуществом, упали на гномов. Вдовы же, не обращая внимания на разгоревшийся бой, не отклонились от курса. Я снизил скорость, давая возможность двум центральным стрекалетам нашей четверки выйти вперед и атаковать первыми. Они ушли в пологое пикирование, наставив акульи носы на цель. Куна скрылась в клубах сизого дыма, и в небе начали взрываться ядра, начиненные слезами грифона. На какой-то миг я отвлекся, проверяя, нет ли поблизости молотов, а когда вновь посмотрел вниз, пикировал только один стрекалет. От другой вдовы остались лишь горящие обломки. Пришла наша очередь дергать Василиска за хвост. Я отжал жезл от себя, заставляя птичку камнем рухнуть вниз. Счел, что пологое пикирование не может дать результата. Так снижение идет слишком медленно, и стрекалет представляет прекрасную мишень для канонирской команды. Мое предположение подтвердилось, когда точный выстрел гномов накрыл второго из нашего звена. На цель пришлось заходить едва ли не вертикально. Мой ведущий пикировал не далее, чем в 15 ярдах впереди нас, и, думаю, недомеркам было от чего нервничать, даже несмотря на то, что первую пару им удалось сбросить с небес. Ветер выл в ушах. Вдову вело, и удержать прицели нос шхуны оказалось непросто. Оставалось не больше 3000 ярдов, когда дружно грянули все орудия кархов. В воздухе расцвели огненные цветы, и во все стороны брызнули жгучие топазовые капли. Слезы грифона, стоит им оказаться на открытом воздухе, превращаются в острейшие камни, которые пробивают любую броню. Справа, совсем рядом, бумкнуло, сухо треснуло, полыхнуло. Мы уцелели только потому, что от топазовых брызг нас закрыл корпус соседнего стрекалета. Ведущий принял удар на себя. Кабина заднего стрелка оказалась смята, и вдова держалась в воздухе лишь каким-то чудом. Поврежденный ведомый раньше времени сбросил грызя, и тот с душераздирающим воем понесся вниз. Летун начал выравнивать вдову, но ошибся, и на свою беду повернул стрекалет к стрелкам широким брюхом. Топазы нашли цель. В небе остались лишь я да Ок. Пока канониры перенацеливали зенитки, Ок произвел сброс. Грызь упал удачно, и мы, не снижая скорости, вырвались из зоны обстрела. Заложив широкий круг, я убедился, что шкуна обречена. Судя по густому черному дыму, там занимался серьезный пожар. Потом подбитый корабль охватило яркое голубое сияние, и днище лопнуло, точно перезрелая дыня. Кархи рухнули в море. Глава 9, в которой каждый получает в соответствии со своими заслугами. Ни носорогов, ни молотов глубин видно не было. Их отсутствие нас совершенно устраивало, поскольку появлялась прекрасная возможность смыться. Право, жаль, что мы не можем воспользоваться такой оказией. Пускай Гира нам никто. Бросать девчонку на растерзание акулам подло. Сейчас можно было только гадать, как обстоят дела у компании «Черного Ага». Узнаем мы это не раньше, чем доберемся до цели. Впереди показались острые шпили лиловых гор острова. Я до боли в глазах вглядывался в пустое небо. Если здесь и был бой, то он давно завершился. Постучав по корпусу, я привлек внимание Ога, заставив его обернуться. «Делаем круг?» Он сосредоточенно кивнул. Мы прошли часть западного побережья, когда со стороны моря появилось два носорога из нашей группы сопровождения. Ребята шли бок о бок, но заметили нас и перестроились в атакующий порядок. Это сразу же насторожило меня, и я приготовился к неприятностям. Ведущий, без всякого предупреждения, выпустил по нам две длинные очереди огнепчел, но я уже ушел с линии огня, и пересекшиеся трассеры ударили за спиной. На этот раз ловец удачи промазал, но он не гном и даже не патрульный. Крутить виражи с людьми «Черного Ага», не имея возможности уйти вверх, чревато дырками в голове. Лично мне такая голова без надобности, да и Огу тоже. Я снизился настолько, что нырнул в туман, но они рискнули последовать за мной и намертво прицепились к хвосту. Их нисколько не смущало, что лететь в такой видимости смертельно опасно. Когда впереди внезапно выросла скала, я едва успел отклонить стрекалет в сторону и нырнуть в неглубокий каньон. За спиной тут же приглушенно хлопнуло. Один из преследователей не успел повторить моего маневра. Но его выживший напарник не оставил попыток сбить нас. Несколько раз огнепчелы проходили в опасной близости от вдовы, и в конце концов наш магический щит приказал долго жить. «Ок!» — гаркнул я. «Бери управление на себя!» Затем расстегнул ремни и совершил поступок, который можно счесть форменным безумием. Перепрыгнул из кабины пилота на место стрелка. Это было непросто даже для эльфа. В какой-то момент меня едва не сорвало потоком ветра. Не имея времени, чтобы пристегнуться, я мертвой хваткой вцепился в молнию. Первый выстрел был неудачен. Он прошел выше, чем следовало. Во второй раз я оказался точнее, и ярко-голубой искрящийся росчерк угодил в охотника. По носорогу юркими ящерками разбежались сотни маленьких молний. Он вспыхнул и факелом рухнул вниз. Я облегченно сполз по креслу и вытер вспотевшие ладони, предоставляя Огу возможность самостоятельно поднять нашу малышку над туманом. Возвращаться обратно пришлось с гораздо большими сложностями. В лицо бил очень сильный ветер. «Ты больной, эльф!» — крикнул мне Ок, когда я дал знать, что беру управление на себя. «Как тебя только в вашей эскадрильи терпели!» Мне припомнилось лицо великой королевы после того, как мой серебряный источник прошел на бреющем полете под сенью золотых дубов, внеся в чинный и скучный военный парад толику разнообразия. В тот день кузина визжала, как резаная. От ее хваленого спокойствия и мудрости не осталось и следа. Так что Ок прав. Меня именно терпели, как особо приближенную к правящему дому. «Смотри!» Напарник ткнул пальцем вниз. Я кивнул, снизился до кромки тумана и пополз на самой низкой скорости, посматривая то влево, то вправо. Мы облетели почти весь остров, когда заметили густой столб черного дыма. Прямо по курсу обнаружилась большая прореха в белой завесе тумана, и мы увидели посадочную полосу. Шасси коснулись новенькой полосы, и стрекалет, прокатившись по инерции ярдов 200, остановился перед встречающей делегацией. Окончание повести Алексея Пехова «Особый почтовый» в следующей части модели для сборки на радио Energy. Слушайте модель для сборки на радио Energy. Алексей Пехов. Особый почтовый. Окончание. Приехали, побери их небо. Мой товарищ смачно сплюнул, встал в кабине и под прицелами десятка мушкетов поднял руки. Я счел за лучшее последовать его примеру. Слезайте, без глупостей, сказал один из ловцов удачи. Куда? Галеону. У полосы стояли четыре десятка стрекалетов, за ними высились грубые каменные строения. Тут же застыла порядком потрепанная туша игривого зефиры и высилась крутобокая фрекин-ум-горх. Оказавшись возле непритязательных, грубо сколоченных строений, я увидел пленных гномов. Их осталось чуть больше двух десятков, и они старались не смотреть на три с лишним сотни мертвецов, лежащих возле входа в шахты. Впрочем, среди покойников были не только недомерки, но и люди черного ага. Некоторые за желание владеть чужими сокровищами расплатились жизнями. При ближайшем изучении игривый зефир оказался поврежден сильнее, чем мне показалось вначале. Ему досталось крепко. Часть мостика была разрушена и все еще дымилась. Правый борт пробит во многих местах, надстройки на баке просто снесло, а орудийные башни раздавило. Фрегат хорошо поработал, прежде чем ловцам удачи удалось его завалить. А вот фрекин Умгорх совершенно не пострадала. Судя по всему, она не принимала участия в бою и все время находилась на якоре. Теперь вокруг нее хлопотали ловцы удачи. Люди, гномы, орки, хафлинги, огры, тролли и множество представителей других рас выстроились цепочкой и передавали из рук в руки ящики, бочки и тюки из бездонных трюмов. Вся добыча сгружалась в одну кучу для последующего дележа. Черный Ак, Тони и недомерок Лорх торчали недалеко от всех этих ценностей и разве что не облизывались. Рядом с ними стояла маленькая и совершенно потерянная Гира. «А вы и вправду отличные летуны», — сказал нам Черный Ак. «Поэтому твои люди пытались нас сбить», — мрачно поинтересовался Ок. «Это у них не слишком хорошо получилось», — отозвался он равнодушно. «Шхуна Кархов, надеюсь, нам не помешает?» «Возможно», — уклончиво ответил я. «Хватит с ними церемониться», — не выдержал Тони. «Отдай их мне!» Орк задумался на краткое мгновение и пожал плечами. «Забирай. Мне курьеры без надобности». «Только попробуйте. После этого можете сами возиться с артефактом», — сказала Гира, обращаясь к рыжебородому Лорху. Тот недовольно нахмурился, но кивнул и бросил петле. «Оставьте их». Взгляд недомерка говорил, что потерпеть осталось совсем немного, и тогда мечта Тони обязательно осуществится. «Почему они не торопятся?» — обратился Лорх к Корку. «Ваши родичи забили трюм доверху», — хмурясь ответил Ак. «Потребуется какое-то время». «Кархи не мои родичи!» — возмутился Лорх и оглушительно чихнул. «Мой вопрос относился не к золоту, а к предмету нашей с тобой сделки». В этот момент кто-то с галеона крикнул, что они нашли нужный гному предмет. Двое ловцов удачи поспешно спускались по сходням. Один из них нес в руках небольшой сундучок, окованный металлическими полосами. Лорх, стоило ему увидеть это, едва не выпрыгнул из собственной шкуры. Пока внимание всех было отвлечено, Гира, не весь каким образом, оказалась рядом со мной и, быстро глотая окончание слов так, что я едва ее понял, прошептала: «Постарайтесь держаться ко мне как можно ближе. Ни в коем случае не выходи из круга, понимаешь?» Я хотел сказать, что вообще ничего не понимаю, но тут Лорх очнулся и заверещал похлеще отъевшейся латимеры: «Приглядывайте за девчонкой! Не подпускайте ее к камню!» «С удовольствием!» Тоня взял гному за локоть. Она попыталась освободиться, но тот держал крепко. «Ты еще пожалеешь, мразь!» — воскликнула Гира. «Уже умираю от страха, Фрекин!» — усмехнулся тот. «Заткнись и стой тихо!» Ношу тем временем поставили на землю. На крыше оказались вырезаны буквы недомерков, но что конкретно было написано, я прочитать не смог. Небольшой навесной замок сбили минут за 10. Ему не помогли даже легкие чары. Взволнованный Лорх дрожащими руками откинул крышку сундучка и благоговейно застонал. Вопреки всем моим ожиданиям, горный цветок совсем не напоминал драгоценность. Обычный кусок вулканической породы, в которой по какому-то недоразумению затесалось несколько крупных кристаллов мутного горного хрусталя. «Это то, что вы искали?» С некоторой долей сомнения в разуме гнома полюбопытствовал Черный Ак. «Да», — прошептал Рыжебородый. «Я могу считать контракт выполненным?» «Совершенно верно». «И сокровища галеона наши?» — уточнил Орк. «Да, мне нужен только камень». Договорить Лорх не успел. Кинжал, висевший на поясе Черного Ага, сам собой выскочил из ножен, пролетел 6 ярдов и по рукоять вошел Тони в грудь. Кто-то из личной охраны петли завопил: «Измена!» Грохнул выстрел, закричал первый раненый, зазвенело оружие. «Проклятая эльфийская магия!» — крикнул Аг, отчего-то посчитав, что именно я виноват в том, что его нож ожил, и прихлопнул петлю. Выхватив пистолет, Одноглазый направил его в мою сторону, но Ока воспользовался спрятанным в башмаке лягушачьим прыжком, мгновенно переместился за ловца удачи и свернул тому шею. Я тоже не стал терять времени и внес в разразившийся хаос еще большую неразбериху, с воплем бросившись под ноги какому-то мушкетеру. Над самым ухом оглушительно бухнуло, щеку обожгло огнем, но я уже сбил стрелка с ног и заехал локтем ему в лицо. Гира, оставшись без опеки погибшего Тони, метнулась к сундуку. Лорк оказался у нее на пути, получил удар промеж ног, подавился соплями и воя откатился в сторону. Забыв о противнике, гнома коснулась рукой бугристой поверхности камня, выкрикивая какую-то несуразицу. Мигнуло. Мир застыл. Из земли вокруг горного цветка алым контуром выступил зубчатый круг, внутри которого оказались я, Ок, Гира и Лорк. Кристаллы хрусталя источали рубиновый свет, окрашивая кровью всех нас. мир, находящийся за границей круга, напротив, стал бледным и призрачным. Гнома, похоже, впала в транс. Она не замечала, что творится вокруг. Лорх, страшно оскалившись, достал из-за пояса пистолет. Я предупреждающе крикнул, но девчонка меня даже не услышала. Ок бросился к недомерку и мощным пинком ноги отправил тварь в полет, завершившийся за пределами круга. Рыжебородый надсадно закричал. Его тело странным образом истончилось, и он исчез, попросту растворившись в воздухе. В следующую секунду все кончилось. Цветок погас, в мир начали возвращаться краски, а Гира, потеряв сознание, упала прямо мне на руки. Тишина висела такая, словно драконы времени пожрали все сущее. Кажется, кроме меня, Гиры и Ога на острове больше не осталось живых существ. Я осторожно положил гному на траву и попросил напарника: «Присмотри за Фрекин». Компаньон, так же, как и я, находился под впечатлением от случившегося. Глаза у него были совершенно шальные. Пришлось повторить просьбу еще дважды, прежде чем я получил подтверждение, что он меня слышит. Фрекин Умгорх оказалась мертвой. Всего лишь несколько минут назад здесь властвовала деловитая суета и предвкушение от раздела сокровищ, а теперь не было ни души. Сундуки оставили на произвол судьбы. Я добрался до бараков, но и здесь живых не наблюдалось. Слава небу, хоть стрекалеты остались на своих местах. Проверив три из них, я убедился, что печати целы и демоны на месте. Все выглядело гораздо лучше, чем можно было надеяться. Хоть сейчас лети на все четыре стороны. Вернувшись обратно, я увидел Ога, который, зажав под мышкой здоровенный тесак, потрясенно бродил среди сундуков и бочонков. Он то и дело запускал руки в изумруды или сапфиры, подносил к глазам и тихо насвистывал веселую песенку. Увидел меня, улыбнулся. Я вернул ему улыбку, понимая, что все, что сейчас лежит на земле, лишь малая часть содержимого трюмов Фрекинунго. Гира пришла в себя только часа через два и тут же обхватила свой бесценный булыжник обеими руками. «С пробуждением!» — поприветствовал я ее. Гнома неуверенно улыбнулась. «У вас такой вид, словно вы не в себе, ребята». «Это точно!» — кашлянул Ок. «Что произошло? Куда подевались ловцы удачи?» «Они провалились!» Девчонка откинула с лба челку. «Сквозь землю?» — усмехнулся я. «Объясни про нож». Она перевела взгляд на мертвого Тони. «Я же говорила, что он пожалеет. Помнишь, когда они заставляли меня искать, где кархи спрятали галеон? Моя кровь во время ритуала была на кинжале. Лорхи — торговцы, кархи — воины, а мы, горхи, — мастера. Металл чувствует нашу кровь и подчиняется говорящим, если горный цветок поблизости. Так что трюк с клинком был вопросом времени. С остальным несколько сложнее. Я до последней минуты не верила, что удастся коснуться артефакта. Без этого ничего бы не вышло. Но нам повезло, и все любезные доны отправились в изнанку». «То есть как?» «Очень хитро, конечно же», — подмигнула она мне. «Горный цветок открывает ворота, чтобы говорящие вытаскивали в наш мир демонов. Но на самом деле артефакт — палка о двух концах. Он может не только вырывать демонов сюда, но и отсылать людей в места не слишком к ним приветливые. Короче говоря, все, кому не повезло оказаться за пределами круга, отправились в путешествие безо всяких шансов на возвращение». Ок присвистнул и почесал в затылке. «Оказаться в изнанке, где обитают демоны? Ловцам удачи можно только посочувствовать». «И что теперь?» — осторожно поинтересовался я. Гнома улыбнулась. «Все, что находится на Фрекинум гор, мое». Она указала пальцем на галеон. «Ни кархи, ни лорхи не получат золото и горный цветок. Я не вернусь домой до тех пор, пока эти кланы существуют. Так что, наверное, придется мне искать новый дом. Денег этих мне не потратить и за 10 жизней. К тому же, одна я их отсюда не вывезу. Намек понятен?» «Угу, мы поможем тебе». «Вы уже помогли мне так, как не помогал никто в жизни. Предлагаю партнерское соглашение. Все поровну. На 3 доли. Думаю, нам хватит луидоров, чтобы купить не только логово, но и все частные площадки на Черепашьем острове. Устроим хорошие дельца, друзья. Как считаете?» «Даже когда мы купим весь Черепаший остров, у нас останется еще очень много луидоров». Ок счастливо ухмылялся. «Это не проблема», — пожала плечами Гира. «Поверьте, гномы всегда знают, во что вложить свои капиталы». И в этом утверждении я был с нею совершенно согласен. Модель для сборки. On Energy. «Мы рухнем», — сказал я с иронией, наблюдая, как Ок пытается запихать в кабину огромную кучу ценностей. «Непременно рухнем. Или ты просто не влезешь? Оставь хотя бы половину из того, что взял». «И не подумаю». «Ты боишься, что кто-то наткнется на галеон?» «В жизни всякое случается. К примеру, в один день ты особый почтовый, а в другой — самый богатый орк в мире. Так что не мешай, я стараюсь ради нас всех». Гира, сидевшая в кабине заднего стрелка, прыснула. «Ок, ты забываешь, что у нас горный цветок. На продаже резвых демонов мы заработаем еще столько же. Не волнуйся, главная ценность уже на борту. Давайте убираться отсюда». «Готовы?» — на всякий случай спросил я. Напарник показал большой палец. Гира повторила его жест. Я коснулся печатей и отправил стриколет на взлет. Дорогие слушатели, в предыдущем и сегодняшнем эфире вы слушали повесть Алексея Пехова «Особый почтовый». We'll be right back.